22 декабря участники предстоящего первого всепартийного слета председателей первичных парткомитетов посмотрели документальный фильм «Открывая период полного расцвета революции». С ними его посмотрели и член Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чирён Хе и другие работники ЦК партии. Фильм трогательно показывает бессмертные заслуги верховного руководителя Ким Чен Ына, который мудро руководил всей партией, армией и народом и за короткое время добился вековой перемены во всех областях строительства могучего социалистического государства, в том числе политики, военных дел, экономики и культуры.